Лицо его исказилось, лохматые брови сплылись в кучу. Челюсть отвисла, и он рванулся было, заорав: «А, курва! Таку твою мать, шлюха, привела в Бога Тресвятителя!» Никто не успел взглянуть на Дуню. Вздрогнув, как от удара хлыста, по лицу, она откачнулась от головни, стиснув колодку револьверчика, не поднимая руки и не целясь, нажала на спуск. Раздался выстрел, будто кто трахнул стеклянную кринку о камни. Урван дрогнул и завопил во все горло. Еще один выстрел. Мамонт головня оттолкнул Дуню, Зырян схватился за ее револьверчик. «Убью! Все равно убью, гада!» Зырян вырвал револьверчик. Урван корчился и орал во все горло. А Дуня, пылающая, растрепанная, кусая губы, с ненавистью взглядывала на своего мучителя, от которого бежала будто вчера, твердила, что надо бы выстрелить в пасть, а не в живот и в грудь. Мучитель, вор и жулик, корчась от раны, извергал поток брани. «Связали меня, связали! Сомнище с Исаулом! Я бы ее стерву еще на поминках!» — рычал Урван. «Ну, вспомнят! Они меня вспомнят! В Бога Богородицу, Тресвятую икону! Женой наградил, самище! Курвой наградил! Запай на приски такую твою, жулики-проходимцы!» Головня ругал Дуню. Революцию, дескать, свершили не для того, чтобы всяк по-своему сводил личные счеты. А Дуня сокрушалась. «Мне бы надо в лоб, а я в живот, в лоб ему!» Головня посоветовался с Зыряном, как быть. «А вдруг Урван сдохнет до утра?» Надумали сейчас же везти в Минусинск, в УЧК. Там и доктор сыщется, и допрос успеют снять. «А ты, Авдотья, у Зыряна побудешь пока», — сказал головня. «Я там буду говорить в ЧК. Может, отстаю тебя?» «Я сама за себя буду говорить. И сама за себя скажешь». Дуня подошла к столу. Они тут удобно устроились. Жратва, вино и все, что душе угодно. Живи, не тужи. «Быть бы мне упокойницей, если бы папаша захватил меня сонную. Что-то тут на столах-то. Вот уж весело. Выпью. Ей-богу, выпью. Да заткните же глотку Урвану». И налила стакан вина. Урвана увели. Головня сказал, чтобы кто-нибудь из баб перевязал ему раны. И пусть запрягут лошадей в кошеву. До самых лучших. Дорога дальняя, и надо торопиться. Зависть восьмая. Таясь и озираясь, носился по белой елане осатанелый Прокопий Веденеевич. Из дома в дом, за дворками, темными переулками, никогда еще старик не поворачивался так круто, как в эти дни после гибели Лизаветушки. Жужжал, как шмель, и жалил, как шершень. Вонзит какому мужику жало в сердце и к другому. Миланя, меж тем, исполняя наказ батюшки, заколотила избушку безродной Лизаветушки, где до прошлой субботы жил Прокопий Веденеевич, а живность — велорогую корову, красную нетель по третьему году, кобылу и буланова мерина с пятью овечками — перегнала к себе в надворье. Немудрящая барахлишка, рвань разную, иконушки там, лампадку, раздала старушонкам напомин души праведницы. Ну а кованый сундук с добром и даже чугуны, ухваты, самотканные половики, свернутые в трубки, по пуду весом, кросна, три воза сена, телегу с таратайкой и сани перетащила-таки к себе. Само собой, тополевцы поставили Лизаветушке крест на берегу Амыла. Но не там, где работники Юсковых закопали два сосновых креста в память утопленников, а ниже по Амылу, в непролазной чащобе, чтобы еретики не плевались на тричастный крест праведницы. Случилось среди бела дня в субботу. Миланья с Апраськой раздавали корм скоту,